Глава 13. Игнат помнил, что нежить имеет общее свойство ощущать живых существ. Не подвела и очередная тварь, встреченная на его пути. «Блядь!» Сквозь зубы произнес Кедров, со всех ног убегая к светящейся впереди пелене. Позади его быстро догоняло нечто пугающее. Выглядело оно как клыкастый череп рептилии, размером с крокодилий, окруженный облаком синей энергии. Скорее всего, монстр обнаружил незваного гостя, когда была повреждена маскировка аспекта сокрытия. Возможно, аспект сокрытия не был эффективен против чутья немертвых. Мужчина еще раз мельком обернулся, оценив расстояние до твари, после чего рванул к переходу, используя максимум сил. Он бежал намного быстрее обычного человека, но сейчас любая скорость казалась недостаточной. «Надо вывести урода отсюда. Здесь я не осмелюсь применять навыки». Игнат хотел уйти в пелену. Если монстр продолжит преследование, то принять бой придется уже на другой стороне. Здесь он опасался использовать даже идентификацию. Мощь трех костяных конструктов из кратера пугала. Их атака, вполне возможно, не будет уступать силе тактического оружия людей. Разбудить таких означало верную смерть. Тварь была совсем близко, но снаходец верно оценил свои возможности. Он успевал. Позади послышался треск. Быстро обернувшись, мужчина увидел, как с земли взлетели острые костяные осколки. Кажется, нежить тоже заметила, что упускает дичь. Словно ощущая мишень среди лопаток, снаходец успел влететь в светящуюся пелену. Оказавшись на поляне, он тут же упал навзничь, одновременно закрываясь кинетическим щитом. Рассчитано все было верно. Над головой с басовитым гудением пролетел рой смертоносных осколков. Где-то в стороне послышался хруст. Кажется, несколько деревьев начали заваливаться порубленной атакой. Не придав этому значения, Игнат обратился к новой способности — ускорению сознания. В голову будто ударила волна эйфории и легкости. Мысли стали четкими и быстрыми, позволяя споро принимать решения. Кедров перекатился в сторону, чтобы не оказаться на пути твари. В том, что она все же вылезет, разогнанный разум не сомневался. Возник вопрос об атаке, на который также появился быстрый ответ. Присев на колени, снаходец начал концентрировать в руке пучок хаоса. Он успел набрать приличную плотность за пару секунд, как пелена портала пошла волнами. Разойдясь в стороны, она пропустила монстра. Заснеженную поляну лесопарка озарило холодное синее свечение чуждого этому миру существа. Неупокоенный не издавал никаких звуков. Молчал и Игнат. Все происходило в мертвой тишине. Так как существо находилось совсем близко, Кедров ударил его поверхностью кинетического щита. Трюк, выученный не так давно, сейчас пришелся как нельзя кстати. Тварь хорошенько огрела, она потеряла концентрацию. Это дало долю секунды, чтобы человек смог закончить тщательно подготовленный удар. Энергия хаоса уже скопилась в руке достаточно. В один миг он трансформировал ее в световой аспект, направляя его концентрированным лучом прямо по энергетической ауре неупокоенного. Поляну вокруг озарило, будто внезапно настал полдень. Свет мгновенно прожег синюю ауру монстра, буквально сдувая ее. За несколько секунд энергетическая сущность просто растворилась, выжженная ослепляющим лучом. Яркая вспышка рассеялась так же неожиданно, как и появилась. В сугроб упал раскаленный костяной череп, вызвав шипение тающего снега. Вокруг снова воцарилась темная зимняя ночь. Игнат откинулся прямо на землю, давая себе пару мгновений на отдых. Вся схватка прошла за полторы секунды. Даже не нашлось времени идентифицировать эту тварь. Благо, он верно оценил возможности и подобрал верную атаку. Луч света, слишком слабый для уничтожения физических объектов, стал фатальным сюрпризом для энергетической сущности. «Чёртова вспышка! Могла привлечь внимание! Надо валить отсюда!» Стараясь игнорировать нарастающую мигрень, явно побочный эффект ускорения сознания, Игнат заставил себя встать. Подойдя к уже остывшему в снегу черепу, Кедров внимательно изучил его взором. Это снова была обычная кость, хоть и принадлежащее никогда не существовавшему на этой планете существу. Ха, ученые бы, наверное, передрались за эту дрянь, с усмешкой произнес находец. Подхватив череп за острый клык, он зашвырнул его обратно в пелену аномалии. Закончив на этом уборку, хаосит в темпе покинул поляну. На всякий случай выходил из леса полосы в наиболее пустынной части. Мало ли, кто-нибудь из-за вспышки вызовет полицию. Четверть часа петляния по наиболее непросматриваемому маршруту, и он наконец-то оказался в квартире Михалыча. Бамбик не спал, встретив хозяина тревожным взглядом глаз бусинок. «Нормально все», — будто объяснившись, произнес Игнат. «Отбой». Он побросал зимнюю одежду прямо на пол, после чего тут же пошел искать аптечку. Кажется, с ускорением сознания переборщил, голова нещадно болела. Быстро сообразив себе ночной ужин, Кедров утолил голод и немедленно лег спать. Перед сном он примерно оценил количество полученной от убийства монстра энергии. Прибыток был хороший, но и чем-то невероятным его не назовешь. Возможно, чуть больше, чем с двух поверженных автоматонов. На этих размышлениях сознание утонуло во тьме. Спал плохо. Сказались последствия перегруженного мозга. А может быть, понимание, что под боком находится червоточина, за которой прячутся монстры неопознанной мощи. Благо проснулся Игнат в бодром состоянии. Приближался полдень. Пообедав остатками купленной еды, он позвонил Маргарите, чтобы справиться, как дела. Начальница или уже скорее куратор, как всегда, была в курсе происходящего, чем и поделилась подопечным. Кажется, все шло очень даже хорошо. Сегодня в Свердловской области объявлен день траура. После него уже можно будет начинать подогревать аудиторию, готовя Кедрову к выходу в медийное пространство. Причем напрягаться, по словам женщины, особо и не надо. СМИ и так постарались, вызвав к его персоне бурный интерес. Главное не дать людям остыть, перейти на другую тему. После сводки новостей Маргарита как бы невзначай поинтересовалась, не пора ли ему обратно. Подумав, он согласился. Делать ему в родном городе и правда больше нечего. Более того, сейчас здесь еще и опасно. Начальница сказала ближе к вечеру ждать машину и не чудить. На этом они попрощались. Чтобы не терять времени зря, в оставшиеся часы Кедров решил заняться распределением добытой энергии. Соблазнов, куда ее направить, хватало, но он поднял дар очищения и восстановления тела 2 на уровень, достигнув 4-го. На этом все и закончилось. Улучшение продвинутых даров требовало просто прорву ресурса. Зато после него общий уровень 7-го поднялся до 8-го. Еще потренировав немного аспект скрытности, он наконец-то дождался карету. Быстро собравшись, снаходец покинул спартанское жилище Михалыча. Игнат расположился на заднем сиденье Ауди, загруженный непростыми размышлениями. События вокруг проводника за последние дни заворачивались немыслимым образом. Как обычно, самая серьезная проблема пришла с неожиданной стороны. «Что мне делать с этой находкой?» Мужчина повернулся, чтобы посмотреть на отдаляющийся город, в недрах которого таилась настоящая угроза. Решение, что с ней делать, Кедров так и не нашел. Как ни странно, самая большая сложность была не в том, чтобы донести информацию до нужных ушей. Учитывая последние события, скептиков вокруг здорово поубавилось. Снаходец даже допускал, что смог бы передать сведения, не вызвав слишком много подозрений в свой адрес. Затруднение скрывалось в совершенно другом. Когда станет понятна степень угрозы, решение проблемы поручат военным. Разумеется, те пожелают все урегулировать силовым путем. Но армия Земли не способна сражаться с таким врагом. Дело даже не в мощи, а в целевом назначении. Вся военная наука людской цивилизации рассчитана только для борьбы против человека. Игнат был практически на 100% уверен, что столкновение со столь мощным противником при нулевом опыте закончится катастрофой. «Хуже всего, что я никому это не объясню. человечество все еще было свято уверено в своей доминирующей роли на планете. Снаходец, кое-что повидавший, от этого заблуждения начал избавляться. Те монстры пребывали в подобии спячки. Возможно, лучшим решением будет сохранить тайну. У меня должно быть время. Вопросов оказалось слишком много. В таких условиях мужчина планировал идти по самому оптимальному пути. В первую очередь учитывать свои интересы. А дальше будь что будет. Нечего страдать херней. Я слишком мал, чтобы лезть в проблемы такого масштаба. Вполне возможно, червоточины монстра вообще обнаружат случайно и без его вмешательства. Или что Игнат завтра не проснется живым, погибнув в кошмаре. Вариантов так много, что в таких условиях строить долгие планы смешно. Кедрову оставалось делать лишь все зависящее от него же, то есть продолжать наращивать силу и бороться за свою жизнь. Пока мужчина размышлял, пригород за окнами сменился центральными улицами. Еще через десяток минут впереди показалось узнаваемое здание. Пока его не было, Росталант обзавелся внушительным баннером и ночной подсветкой. Новогодними гирляндами украшать не стали, возможно, сочли неуместным в свете последних событий. Неожиданно для себя Игнат почувствовал это приятное предвкушение. Он скоро будет дома. Прислушавшись к своим ощущениям, снаходец осознал, что за прошедшие дни и правда стал считать свой номер родным. Наконец, Ауди въехала на территорию подземного паркинга. Молчаливый Гена остановился у выхода к контрольно-пропускному пункту и выжидающе уставился на него. «Спасибо», — произнес Кедров, закинув сумку на плечо. Он покинул авто. Поднимаясь к КПП, обратился к источнику хаоса, трансформируя энергию в аспект сокрытия. С этого дня Игнат решил поддерживать маскировку постоянно. Понятно, что даваться это будет не сразу, но интенсивная тренировка должна дать плоды. В идеале для него в будущем оставлять ее на нужном уровне на автомате, как дышать. Поднявшись, мужчина обнаружил, что изменения коснулись не только подсветки. На КПП охранников было трое против привычных двоих. Судя по любопытным взглядам, те узнали его, благо лезть не стали. «В ближайшее время к повышенному вниманию придется привыкнуть». Снаходец прошел на ресепшн. Тут тоже обнаружились перемены. Юля обычно работала до 5, но сегодня все еще присутствовала. «Привет», — улыбнулась она. «Добрый вечер», — с дежурной улыбкой поздоровался Игнат. Не останавливаясь, он пошел к лифту, но внезапно девушка его окликнула. «Подожди, Игнат!» Юля вышла из-за стойки и направилась к нему. «Да?» — он приподнял одну бровь, демонстрируя свое удивление. В первый день знакомства они неплохо познакомились, но потом девушка внезапно перестала его замечать. Игнат не был инфантилом, чтобы обижаться, но осадочек остался. «Есть пара минуток». Его жест был замечен и, кажется, вызвал небольшую неловкость. «Я поговорить». «Почему бы и нет? А тебе разве домой не надо? Так я на ночь здесь. Ты не знал?» Юля быстро рассказала ему любопытные вещи. Росталант продолжал постоянно изменяться, оптимизируя свою работу. В свете последних событий, кажется, были приняты решения выделить дополнительные ресурсы. В штат добавили группы оперативников. Одна из них всегда была готова к экстренному вызову в ночное время. Должность Юли стала круглосуточной. «Ночью мы только на звонки отвечаем. Например, если полиция передаст что-то по нашему профилю. Или случится что, ну, как в Гринвиче. По крайней мере, так должно быть. Но пока ничего подобного не происходило». Понимающе кивнул Игнат. Он, кстати, так и не познакомился с вояками. Сейчас, когда появилась возможность маскировать источник хаоса, снаходцу стало интересно. «Спасибо за информацию. Ты еще что-то хотела сказать?» «Да...» Юля чуть замялась, но быстро нашлась со словами. «Я тут что подумала. Мы же познакомились, но потом совсем не было времени пообщаться. Может, погуляем на днях или сходим куда?» Она ожидающе посмотрела на него. Мысленно он поставил ей плюс балл. Девушка не стала вульгарно завлекать, скромно предложив встречу. «Хороша. Я смотрю, ты своего не упустишь, да?» Кедров улыбнулся. «Так что скажешь?» «Пока ничего. Сама знаешь, какие дела творятся. Но я хочу погулять перед Новым годом». Она сделала чуть капризное лицо. Игнат нахмурился. Он никогда не был против расчетливых девушек. В конце концов, люди есть люди, но только пока те не пытались вертеть мужчиной. «Раньше ты выбирала, Юля», — сказал мужчина прямо, смотря ей в глаза. «Теперь выбираю я. Так понятно?» Собеседница явно не ожидала столь прямого высказывания, оказавшись в замешательстве. Кедрову было плевать, если на такое обращение девушка взбрыкнет. Опыт давно отбил у него желание обращаться с женщинами, как с карамельными принцессами. «Хорошо», — неловко улыбнулась она, проглотив выпад. «Я пойду. Легкого дежурства, Юля». «Пока», — кивнула та в ответ и направилась обратно. Не стал задерживаться Игнат, наконец войдя в одну из двух кабинок лифта. «Вот так с ними надо, понял?» — сказал сноходец, внимательно смотревшему на него Бамбику. «А то сразу на шею сядут». Кажется, мопс проникся. Мужчина усмехнулся. Настроение немного прояснилось. Фудкорт, или в просторечии столовка, ночью не продавала еду. К услугам дежурящих в это время сотрудников были лишь автоматы с напитками и различные снедью, чай и кофе. Сейчас помещение почти пустовало. Лишь пятерка людей в военной форме сидела за одним из столов недалеко от плазмы. Лениво развалившись на стульях, оперативники тактической группы ЧВК пили кофе. «Скукота, бля!» — произнес молодой крепкий парень со шрамом на щеке. «Я чё думал, что здесь повеселее будет?» «Фу, смешной!» — делано улыбнулся его товарищ повзрослее. «Вот ща как начнет этот психоз везде твориться, будет тебе праздник. Не зря же мы в две смены дежурим». «Да я не про то, Серый!» — отмахнулся парень. «Говорили же, что будут эти, гражданские, с суперсилами!» Последнее слово он произнес с таким сарказмом, что сразу стало понятно его отношение к талантовцам. «Качать молодых хотел?» — усмехнулся Серый. «Дедушка наш недоделанный!» «Михалыч же говорил, что их увезли!» — пожал плечами еще один, лениво ковыряя зубочисткой во рту. «Остались эти, блогеры. Вот их и качай. Давай». «Ага, Сань!» — хохотнул их сослуживец. «Вот этого холода иди попрессуй». «Его заставишь отжиматься, ага», — отмахнулся Александр. «Парнишка сам кого хочешь отожмет». «Говорят, он странный», — охотно поддержала тему еще одна участница группы. «В кошмары всегда в одиночку попадает, но и сам он такой, себе на уме». Женщина, как и все, была экипирована в военную форму. Участие слабого пола было нетипично. Но, судя по отношению, напарники к ней привыкли. «Если ты не заметила, Ленк», — произнес молодой, «в тот мир в основном странные и лезут, иначе бы здесь не сидела». «Хм, есть такое», — кивнула собеседница. В коридоре раздались шаги. Все невольно замолкли и повернулись в ту сторону, гадая, кто еще остался в здании, несмотря на поздний вечер. Неожиданно в проходе появился объект их обсуждения. Игнат. Молодой крепкий мужчина в зимней одежде и сумкой на плече, видимо, только что приехал в Русталанд. Спокойно посмотрев на военных, он кивнул и прошел дальше в крыло с номерами. «Легок на помине», — произнес Сергей. «Посмотрела его?» — спросил Алексей Елену. «Как ощущается?» «А, блин, чё-то не подумала». «Разява!» Красноречиво махнул на нее рукой парень. «Сразу видно, зеленая. Учить тебя еще и учить, Ленк». «Ой, твали, а!» Поморщилась собеседница. «Надо будет поболтать с ним». Молодой быстро отвлекся и посмотрел вслед ушедшему талантовцу. Ответом ему был лишь спокойный взгляд ранее молчавшего крупного лысого мужчины. Его одного охватило, чтобы все любопытство подчиненного сдуло. «Ты понял меня, да?» — спокойно произнес он. Алексей лишь показал раскрытые ладони, демонстрируя полную сдачу. Дисциплина в этой группе была стальная.